Ау, Аленушка, не садись на пенек, не ешь пирожок, избушка трех медведей может быть где угодно, а ее хозяева в здешних условиях не станут разбираться, кто сидел на их стуле. И действительно, стоило помянуть местных обитателей, как вдали, между деревьями, промелькнула чья-то массивная фигура. И я, шлепнувшись с мягкого облачка воспоминаний, с болезненной остротой осознал, что топаю по территории полной всевозможных монстров полуголой, обросшей чешуей и хитином, вооруженной молотом, зубищами, когтищами и гибким неугомонным хвостом. Зато дружку было хорошо. Сытно пообедав, он, довольный, трусил рядом со мной, скаля пасть в подобии радостной улыбки. Конечно, это же его родина, знакомые запахи, знакомые звуки. Он хоть больше и не терос, но от этого окружающие леса и горы для него менее знакомыми не стали. Наоборот, он то и дело бомбардировал меня образами, описывающими окружающие земли. Вот там дальше ручей, а если спуститься ниже, есть хорошая лёжка, а дальше можно славно поохотиться. Вот только помимо картинок мысли метаморфа были переполнены воспоминаниями о калейдоскопе всевозможных звуков и запахов, из-за чего я пока отбросил попытки сориентироваться на местности. А в небе над Новогерканском седой красноармеец нервно подергивал ногой, сидя в люльке разведывательного воздушного шара и кутаясь в связанный женой и уже порядком истрепавшийся шарф. В воздухе витала тревога. Ну, это если говорить поэтично. А если прямо, то было стрёмно и страшно. Вот уже больше недели как террасы сыплются на головы защитников города, а лезут эти твари откуда угодно и без какой-либо системы. И что остается людям? Стиснуть зубы и молча, дорезив в глазах, всматриваться в постоянные сумерки и вслушиваться в звуки рождающего монстра в города. Повсюду мерещится голодное рычание или скрежет когтей по мостовой. Два мужика с покрасневшими от холода носами болтались в плетеном коробе, подвешенном под воздушным шаром. В 300 метрах внизу раскинулись улицы и переулки, по которым и приходилось постоянно блуждать взглядом в надежде заметить, или не заметить, тут как посмотреть, малейшее шевеление или подозрительный силуэт. Оценив в очередной раз свою территорию ответственности, старший красноармеец выпустил из рук выданное для борьбы с террасами оружие, осторожно пристроив его стволом к краю корзины. Зашуршал вещмешком, выудил из него кружку, зачерпнул из котелка. Чай в котелке оставался горячим все время дозора. Магия, жара, лето, говорили они, море, отдохнем, загорим. Передразнил он одного из своих сослуживцев, радовавшихся, что их в конце весны перебросили в Новогерканск. Сделав глоток обжигающей жидкости, мужчина задрал голову и уставился на сияние грез. С их позиции до него, казалось, рукой подать. Трос крепежный обрежь, и через пару минут взлетишь в переливчатое марево. Ладно, здесь, на вышине дубак, мы к такому привыкшие. Продолжил седой, но этот мерзкий ветер, он меня скоро доконает. Дома даже в 40-градусные морозы не болел ни разу, а тут уже из носа течет, и дышать нечем. Ох, чувствую, слягу я после таких вахт на неделю. Словно подслушав, налетел резкий порыв ветра, он боднул люльку, словно пытаясь опрокинуть. «Иди ж ты, что с тобой делать?» – возмутился мужик, провожая с сожалением содержимое своей кружки. «Ненавижу воздушные шары», – веско подытожил он, отряхиваясь. «Ну, тут уж ничего не попишешь. Приказано, будем сидеть», – наконец подал голос второй красноармеец. Молодой парень, крепко зацепившись ногами, в руках держал бинокль. В отличие от напарника, потомственного таежного охотника, он особым зрением не отличался, а потому все время вахты не отлипал от своего механического моргала, как в шутку называл сей агрегат маготехнической мысли старший товарищ. Вообще, сибиряк ворчал все время, но получалось у него это как-то складно, с юморком и по делу, разбавляя тягостную атмосферу своим, порой весьма неожиданным, взглядом на происходящее. Сейчас же, выдав очередную порцию бухтенья, старший сосредоточился на чае. В люльке воцарилось молчание, заполняемое лишь скрипом канатов, да посвистываниями того самого треклятого ветра. Вдруг на северо-востоке сверкнула слабая, но отчетливо видимая в царящих в городе сумерках вспышка, из ниоткуда появилось несколько похожих на рапторов террасов. Звери при попадании в нашу реальность оказались дезориентированы резкой сменой обстановки, мотали головой, но быстро приходили в себя. Попались, гады. Молодой, не отнимая бинокля от глаз, ухватил телефонную трубку. «Центральная, центральная, это наблюдательный 13, видим террасов. Меня слышно? Прием. 13-е, это центральная, Слышим вас. Координаты, численность, подробности, прием. От нас, метров 500. Улица Рязанская, угол 27-го дома. 4 ящероподобных тираса. Передвигаются на задних ногах. Стая. Действуют слаженно. Ранги не определить пока. Так, начали движение в направлении. Ах, ты ж. Прямо у его уха грянул выстрел. Люльку тряхнуло. Предупреждать нужно. Из уст старшего красноармейца заструилась не совсем цензурная лексика. Правда, больше она была адресована качке и чертовой отдаче. Первый выстрел из-за холодного ствола чуть увело в сторону, вышибив столб искр из стены. Вожак стаи после этого быстро определил источник опасности. Эта гадина оказалась слишком резвой, вовремя пригнулась и, возможно, тоже высказала в адрес людей пару ласковых. Вторая пуля попала следующему ящеру в голову, отчего того отбросило в направлении стены. Тирас по инерции сделал еще пару шагов, но потом завалился на бок. Ранг второй у твари, подал голос охотник, старательно выцеливая следующего монстра, несмотря на болтанку. Бах! Следующий тирас словил пулю и осел на землю, взревев и жалобно засучив лапами. Грязно, недовольно фыркнул стрелок и сделал новый выстрел. Снова в вожака, и снова тот увернулся и лишь грозно рыкнул в сторону неба. Вожак явно взял третий ранг, имеет способности либо ускоряющие реакцию, либо какую-то разновидность чутья, уж больно резвый. Охотник сосредоточился было на последнем ящере, но оставшаяся парочка уже юркнула в ближайший переулок, скрывшись из виду. Так что стрелок решил добить подранка. Это центральная. Прием. Что у вас там происходит? Раздался крик в трубке. Ответь. Ткнул парня сибиряк. А, что? Тот мотнул головой и тут же затараторил в трубку. Центральная. Вели огонь по противнику. Тирасов осталось два. Ранги. Второй и третий. Тип. Скоростной. Трехранговый дважды увернулся от выстрела. Применение магии не замечено. Свернули на Столеварный переулок. Движутся. Молодой на секунду замер, представив в голове заученную ранее карту, движутся в сторону Первомайского проспекта. Информацию принял. Продолжайте наблюдение. С легким потрескиванием раздалось из трубки, и связь прервалась. Люлька же, продолжая покачиваться, снова наполнилась молчанием. Люди напряженно вглядывались в ту степь, стремясь если не увидеть, то услышать развитие событий. Вот, наконец, в нужной стороне загрохотали выстрелы, потом еще и еще. Раздался звериный рев, а дальше резко оборвавшийся человеческий крик. Следом взрыв и тишина. Эх, сибиряк в сердцах сплюнул. Кого-то все-таки достало, падлюка. Угу, вздохнул младший, стараясь рассмотреть в бинокль хоть какие-нибудь подробности, а после начав вносить информацию о случившемся в вахтовый журнал. Ну, хоть мы заработали несколько рубликов за очки защиты, старший, дождавшись, когда оружие остынет, начал бережно протирать ствол, при этом заглядывая в свой статус. Хорошо, когда система сама все высчитывает. Кому, чего, сколько. Не нужно беспокоиться, что тебя кто-то обсчитает, или заслуги твои кому другому запишут. Сибиряк замер, прикидывая в уме, сколько он уже сегодня заработал, после чего довольно улыбнулся. А неплохо выходит. Так, глядишь, наградные после завершения защиты города за 1000 перевалит. Я тогда и гостинцев домашним накуплю, и на что-то серьезное хватит. Может, пару отрезов хорошей ткани? Молодой на такой мещанский подход неодобрительно хмыкнул. А ты не скворчи мне тут, это тебе, зеленому, хорошо. Небось, один, аль с девкой, а у меня, 7 по лавкам. Еще приданое дочерям собирать. Приданое, пережиток старого режима, наставительно выдал младший. Может, так, не стал спорить сибиряк, а может, и не так, мало ли, как оно дальше будет. А дочуркам с приданым всяко легче житься будет, чем без него. Да и служба моя скоро кончится, пора будет к родным пенатам собираться. И возвращаться с пустыми руками мне никак нельзя. А то это будет несчастливое воссоединение семьи, а избиение блудного мужа, что черте где 5 лет шлялся. А рука у моей женушки тяжелая, да и новую чугунную сковородку я ей пару лет назад уже отсылал в подарок, на свою голову. Так ты же не шлялся. Ты служил в нашей краснознаменной, это же понимать нужно, удивился юноша. Ты это скажи бабе, что в тяжелые и голодные годы 5 детей одна растила, покуда ее муж счастье для всех, окромя близких, добывал, буркнул сибиряк, явно вспомнив что-то из своей семейной переписки, после чего тряхнул головой, отгоняя наваждение. Но что-то мы все обо мне да обо мне, я, вон, все спросить хотел, все прочие воздушные команды, Мужчина кивнул на болтающийся вдали шар, гильдейскими охотниками укомплектовали. Причем, даже не медными, а бронзовыми и железными. Чтоб они, значится, свойства террасов могли быстро и на глаз определять. Да еще и огневую поддержку, при необходимости, сверху оказать. А мне тебя отрядили. Как так? Так я тоже террасов могу на глаз, хмыкнул парень. Полез за воротник и достал медный охотничий жетон. Я тоже гильдейский, и теоретический экзамен на бронзу сдал уже лет 5 как. Правда, боевку тогда не потянул, уровня не хватило. Слабосилок, хмыкнул напарник. Так как же тебя в армию тогда занесло? Ваш брат протирать штаны в армии не любит. Сидел бы в гильдии, тренировался, ходил на задания попроще. Что ж тебя толкнуло несколько лет по стылым казармам вдали от дома таскаться? Да просто не мог я там оставаться. Парень в сердцах захлопнул журнал и с силой сдавил бинокль, что уже по привычке последних дней сразу прыгнул ему в руки. «Я ж из семьи потомственных охотников. У меня прапрадед еще в лакуны ходил, а у меня талант в чтении вет ниже плинтуса. Так если ж ты из потомственных, неужто тебя прапара возить по уровням и снабдить ресурсами не смогли? Отец и все старшие родичи в 18-м, во время белогвардейского мятежа, погибли. Сам тогда чудом выжил». Но после лечения денег в семье уже ни на что не хватало. У нас даже оружия фамильного не осталось, так что единственным нашим капиталом было мое усердие. Но для быстрого роста в уровнях этого оказалось мало. А еще Наташка, парень замер, словно задумался, стоит ли продолжать, но потом решился. У меня подруга была, семьи наши дружили. Мы выросли вместе, даже обвенчаться хотели. Вот только мой отец и дядя погибли, потом лечение... Потом провал на экзамене, а она уже к получению железного жетона готовилась и имела свою собственную жизнь, в которой мне места не было. «И ты сгоря решил все бросить и в армию податься?» – предположил сибиряк. «Не, сначала начал хвататься за более прибыльные и рисковые задания. Носился, как ошалелый, напрашивался в рейды к самым дальним границам нашей лакуны. Она у нас в Ярославле небольшая, поближе к миру грез попадаются очень ценные камни». Вот только навыки-то мои лучше не стали, и я трижды чуть не сдох. Один раз лишь чудом руку назад приштопали, парень повел левой рукой, из пасти терраса ее выудил. А в последнем походе из-за моей придури чуть весь отряд не погиб. Красноармеец криво усмехнулся. Я, как из лазарета вышел, сразу к своим, извиняться. А они меня в тот же вечер обратно на койку определили. Месили всей команды и сказали, чтоб больше к ним не приближался. А там еще и Наташка заявилась. Пригласила на свадьбу. Прямо в лазарет пришла, тут парень сжал зубы до скрипа, да и бинокль в его руках начал подозрительно потрескивать. Собственно, это его из ступора и вывело. В общем, как только оправился я, тут же собрался и ушел в армию. Благо, тут охотников, даже бронзовых, всегда видеть рады. Сибиряк молодого слушал внимательно. Еще бы, такая история, да и полезно узнать получше, с кем ты на боевом посту сидишь. Ну и что, не жалеешь? Вот ни капельки, усмехнулся парень и, приподнявшись, снова стал обшаривать взглядом окрестности. Тут кормят, поят, одевают, жалование какое-никакое. Как официальному охотнику мне еще и материалы для культивации положены. А ведь раньше постоянно выбирать приходилось, еду в дом принести или запасы благовоний пополнить. И, в итоге, или сидишь смотришь, как сестренка с матерью не доедают, или каша с маслом комом в горле встает, ибо кажется, что ты шанс на светлое будущее на жратву променял. В армии же с этим проблем нет. Еда мне, жалование семье, пилюли и прочее выдают по расписанию. Выделяют, правда, немного, но всяко больше, чем я бы смог раньше себе позволить. А еще Петровский всех в кулаке держит и заставляет тренироваться, сдавать нормативы постоянно. Большинство, конечно, воет, но для того... Кто в гильдии за такие тренировки деньги платить должен был, это прямо дар богов. Я за 3 года так и характеристики поднял и уровней добавил. Нас ведь даже в тренировочные рейды на окраины лакуны для ускорения прокачки водили. Что, в обязательном порядке? Подивился сибиряк. Нет, только особо отличившихся. И каковы результаты твоей такой службы? Осенью экзамен на бронзу сдавать планирую, хотя нужных показателей еще зимой достиг. Приосанился парень. Причем... Как военнослужащий, я даже вступительный взнос платить не обязан. Знаем мы такое, ухмыльнулся охотник, зато, если экзамен завалишь, то с тебя потом в части 7 шкур спустит. Это точно, хмыкнул молодой, будешь потом месяцами в наряды ходить и станешь мастером по возведению полевых сортиров. Снова в люльке повисло молчание, изредка разбавляемое звуками далекой, пока, пальбы. Вдруг на севере города раздался сильный рев, сопровождаемый слышимыми даже отсюда взрывами. Похоже, опять четверка вылезла, один из опорников с землей сравняла, нахмурился сибиряк. И тут целый квартал осветился вспыхнувшим огненным штормом, вдали раздался многоголосый боевой клич, а в груди у наблюдающих напряжение уступило место уверенности и готовности идти до победного. Кто-то с пламенным сердцем нарисовался, со смешанными чувствами выдал старший, вспоминая, как он сам с подобным воодушевлением пару раз чуть не отдал богам душу, без сомнения кидаясь на врага лоб в лоб. Вскоре сияние угасло, и город на время погрузился в обманчивую тишину. «Ох уж этот проклятый ветер!» – проворчал мужчина, поплотнее кутаясь в шарф и снова наполняя кружку новой порцией согревающего напитка. Глава 5. Мягкая травка под ногами начала сменяться россыпью мелких камешков. У меня перед носом завис фамильяр и оживленно замахал щупальцами. Так, лесная прогулка заканчивается. Сейчас надо максимально очистить голову и настроить зрение и слух. Начинается гористая местность. Тут нас заметят с куда большей вероятностью, так что бежать придется быстро. Вверх не полезем, чтобы потом не тратить времени на спуск и, в случае чего, не маяться с дроблением скальных пород. Большая пещера нам не нужна, ее охранять сложно. Но вот небольшая нора или расщелина – это то, что доктор прописал. Найдешь такую, сразу ныряй, и будь готов в любой момент вступить в драку, но при этом старайся ни о чем не думать и отрешиться от происходящего. В недавнем бою у тебя уже получилось. Я кивнул. А что мне оставалось делать? Слушаюсь и повинуюсь, и, закрыв глаза, приступил к дыхательным упражнениям. Расслабиться на сытый желудок да после приятной прогулки обычно бывает проще, но не в этот раз. Оптимизм и уверенность в себе внезапно покинули меня, помахав на прощание щупальцами Алукарда. В голову лезла всякая чушь, предвещающая страх, мрак и светопреставление. Дружным парадом прошли перед глазами напыщенный Мишка Петровский, номенклатурщик Ворон, шпана из библиотеки с барабаном и трубой. Анна гналась за мной верхом на волке, размахивая ремнем с сияющей пряжкой. Бухарин лично ставил к стенке Юхтина, Малыша, Шкоду и Вику за укрывательство опасного преступника и дезертира, то есть меня. Мама, роняя слезы, штопала на моей рубахе обугленную, окровавленную дырку. «Ты дурак или как?» – услышал я ворчливый голос Алукарда и открыл глаза. Я сказал очистить голову, а не разложить ее красивыми дольками на блюдечке с голубой каемочкой, приглашая на пир всех окрестных террасов. Разгневанный колобок продолжал покачиваться перед моим носом, уперев руки в бок. «Стоп, боков-то у него нет. Свои щупальца он упирает прямо в голову, отчего становится похож на букву F. Давай, давай, ассоциативному мышлению устроим раздолье, аналитическое подключим на полную мощность. Ага, эй, террасы, у нас тут бездонный кладезь ментальной энергии жаждет поскорее расстаться с жизнью. Я тут, из кожи вылезая, стараюсь держать над нами защиту, а ты не можешь хоть на полчаса от мыслей воздержаться». Алукард был так рассержен, что даже в размерах увеличился. Его глаз сейчас запросто можно было натянуть мне на голову и не только. Он пульсировал, подпрыгивал в воздухе, как мяч, и потрясал щупальцами, то и дело сворачивая их в кулачки. Я устыдился. И если бы не был в этот момент ящерообразной чешуйчатой тварью, наверное, покраснел бы. «Все-все, понял я, сейчас исправлюсь, фиг с маслом», — рявкнул колобок, раздувшийся до размеров кракена. «Я не собираюсь рисковать твоим телом, полагаясь на твой неуравновешенный разум. В глаз смотри». Выпученное око заслонило мир. От бездонного зрачка побежали алые трещинки. Чернота вспыхнула и превратилась в бешеный водоворот. Остатки осмысленности пропели на периферии сознания. «Вы слышите меня, бандерлоги? Мы слышим тебя, Ка». И я погрузился во мрак. Ну, то есть, как, во мрак. Я все видел и слышал, и отчасти даже понимал. Я действовал очень быстро и уверенно, но все это делал как будто не я. Мчался ужаленным сайгаком, брызжа в стороны мелкими камешками и перепрыгивая валуны, петлял меж редких деревьев, высматривал в горном монолите пригодную для укрытия расщелину, прислушивался, стараясь выделить в общем шумовом оформлении подозрительные и опасные звуки. Наконец, меж камней я заметил углубление и ринулся к нему, опершись руками о камни, сунул ноги внутрь, примерился. Почувствовал, что как раз и скользнул весь туда, как в танковый люк, треснулся пятками и задницей о твердое дно, с размаху оседлав какой-то каменный выступ. Охнул и выругался, когда мне на голову всеми когтями приземлился дружок. Моя зверюшка виновато взвизгнула, прокатилась по мне мускулистым, мохнатым телом и замерла возле моих ног упругим комком с ощеренной пастью. И только тут перевел дух. «Вот так надо отключать сознание», — назидательно сказала Лукард. «Угу», — буркнул я, устраиваясь поудобней, ощупывая хвостом площадку вокруг себя и настраивая зрение на ночное видение. Нора кишела шорохами, писками и похрюкиванием. Их источник злобно сверкал из темноты парой десятков красноватых глаз. Эти мигающие огоньки резво приближались ко мне, и количество их увеличивалось. Видимо, из какого-то прилегающего к норе туннеля подходило подкрепление. Вглядевшись, я довольно четко разобрал их очертания. Пухленькие тельца с густым серо-коричневым мехом, короткие, но явно сильные лапки, снабженные массивными когтями, круглые головы с подвижными ушками и носиками, пуговичные глазенки, хомяки, размером с раскормленного кошака, но все равно, хомяки. При других обстоятельствах, например, мои секретарши назвали бы их милыми мулипусиками, но других обстоятельств у меня пока не предвиделось, и об их зубах в уменьшительно-ласкательной форме говорить я бы не стал. Резцы каждого сверкали в темноте парой острых кинжалов и нетерпеливо подрагивали, предвкушая скорое соприкосновение с плотью пришельца, то есть меня. Они совершенно не волновались и не были разгневаны внезапным вторжением. Похоже, для них это было обычной практикой. Сторожевой отряд поджидал у входа в нору свалившуюся или забравшуюся туда жертву, и в нужный момент давал сигнал. Тогда из боковых туннелей в головную пещеру стягивался весь клан и толпой нападал на гостя, пока тот не успеет очухаться. Но я очухаться успел и был готов к схватке с хомяками-берсерками. К тому же, я был не один. Строго говоря, нас было трое. В то время, как дружок сдерживал натиск противника грозным рычанием, а я считал зубастое воинство по головам, а Лукард оценил их характеристики. «Ни о чем. Почти все первого ранга», — констатировал он. «Слабенькие совсем. Берут исключительно числом, а еще яростью. Оценил я боевой настрой малышей». В этот момент, видимо, вожак издал боевой хрипловатый писк, и начался хомячий штурм. Я, кстати, не знал, что грызуны таких габаритов могут так хорошо прыгать. Они летели на меня мохнатыми мячиками, визжа и замахиваясь кинжалами зубов. Долетали не все. Многих сбивали на лету сильные лапы дружка, или перехватывала его зубастая пасть. Слышался хруст костей, чавканье и звук разрываемой плоти. Но сдаваться хомячье воинство не собиралось. Боевые малявки с яростью, достойной лучшего применения, лезли и лезли, волна за волной. Цеплялись когтями, отлично справлявшимися с рытьем нор, но слабоватыми против моей бронированной чешуи или шерсти дружка. Пытались рвать острыми зубами, не особо успешно, но все же неприятно. Кучами висли на руках, ногах, плечах и хвосте. С хвостом они, правда, реально погорячились, потому что, повиснув на нем, каждый получал в горло или в мозг острый шип, на котором, мертвенький, оставался висеть, защищая мою плоть от нападения сородичей. И довольно быстро эта замечательная конечность превратилась в недурственный веник, бодро разметающий врагов. Мохнатики катились кубарем, оглушительно верещали и перебирали лапками в воздухе, но, как честные берсерки, снова бросались в бой. Развернуться в норе мне было особенно негде. Это для хомяков пещера была колонным залом Дома Союзов, а мне приходилось отбрыкиваться от этой кусючей братьи в полусогнутом состоянии. Да еще надо было следить за тем, чтобы разминуться когтями с дружком, которому тоже было здесь тесно. Не знаю, истребили ли мы с моим метаморфом весь вид, но этот клан положили точно. Уж мы их душили. Впрочем, несколько последних, собравшихся все-таки дать деру, я перехватил живьем у входа в боковой туннель. Пригодятся для опытов. Остальные пали смертью храбрых и лежали у моих ног смятым меховым ковром, который, если с ним быстро не разобраться, скоро завоняет. А Лукард, я правильно понимаю, что мы планируем задержаться в этой уютной норке. Бесплотный фамильяр, единственный, не испытывавший дискомфорта от тесноты, покивал всем, что у него было. Угу, а что? Да, вот думаю, что все это нужно как-то утилизировать. Но не уверен, что в меня столько влезет. Все же мы буквально только что плотно потрапезничали. Пара медитаций, и место освободится, гарантирую. Одноглазый колобок похлопал себя по пузику. Но если думаешь, что мясо может к тому времени испортиться, скорми его дружку. Вот уж кто будет есть до тех пор, пока не лопнет. Ты только это, пленных привяжи и кусачки им заизолируй чем-нибудь. В сумке с одеждой, патронами и амулетами нашелся и моток прочной веревки. Чтобы зверюшки не дергались, я парализовал их слабеньким разрядом электричества, тихонько треснув молниями. С зубами было сложнее. В каменном мешке трудно было найти что-то достаточно рыхлое, но прочное, что можно было бы использовать в качестве насадки на острые резцы. Все-таки существа были хоть и первого ранга, но террасами, и имели уровни с 5 по 9, так что были гораздо сильнее обычных животных. В итоге я не придумал ничего лучше, чем выломать пару позвонков у наиболее крупных их собратьев, поверженных в бою, и, проковыряв в них когтями дырки нужного размера, напялить на пленников эти самодельные брикеты. А затем мы приступили к очередному обеду. Фу, выплюнул я комок шерсти. В дальнейшем старался выедать только мясо, складывая шкурки в сторону. Зато дружок заглатывал тушки только в путь, лишь изредка довольно похрустывал косточками, а то и вовсе заглатывая хомяков целиком. А Лукард же, пока мы обустраивались, продолжил свою лекцию о лакуне. К сказанному ранее добавлю, что в центре лакуны находится большое озеро, в которое впадают все здешние реки и ручьи. Это пригодится для дальнейшего ориентирования на местности. Рядом с озером расположены луга, привлекающие условно-травоядных террасов малой и средней силы. Лесная фауна довольно разнообразна в смысле формы и характеристик. А террасы четвертого ранга встречаются часто? Вопрос меня реально беспокоил. Попадаются, конечно, но не часто. Все же лакуна, хоть и с определенными условностями, но представляет из себя полноценную экосистему, где большое количество сильных и прожорливых зверей в принципе существовать не может. Это сейчас в стабильную часть Террасмигора, что в данное время наполняется ментальной энергией твоего города, стягивается вся окрестная живность. Оттого мы сразу и нарвались на такую толпу встречающих. Но даже в ней четвертые уровни большая редкость. А пятые, вероятность того, что таковое имеется где-то поблизости, ничтожно мала. Хотя в такой здоровенной лакуне всякое возможно, тут вообще самый большой разброс сил от мелюзги, типа этих несчастных хомяков, до драконоподобных чудовищ. Кстати, когда будешь готов и выйдешь на поверхность, местами тебе будут попадаться разного рода руины, похожие на разрушенные города. Не ведись, это не остатки погибшей цивилизации. Они не рукотворные, по большей части, не функциональны, возникают из искаженных образов различных земных городов и строений, хотя укрытием служить могут, и бывают источником естественных артефактов. Вот только в них нередко встречаются ловушки. А впрочем, не заморачивайся, потом расскажу подробней. Ну, что, доедай, и приступим к медитации. Энергии мы сегодня добыли более чем достаточно. Понимая правоту Элукарда, я закинул в распахнувшуюся на животе пасть пару оставшихся сочных кусочков и, удобно устроившись на мягоньких шкурках, прислонился спиной к стене и закрыл глаза. Рядом завозился сытый дружок. Он подполз ко мне, ходить в норе было довольно затруднительно, и положил голову на чешуйчатое колено, как делал это всегда в последнее время. А что, он тоже заслужил повышение уровня. Правда, на время совместной медитации я, получалось, оставался без охраны, но Элукард заверил, что приглядит. Тело быстро расслабилось, и на этот раз в голову не лезла никакая ерунда. Запустив в виду развитие, я наслаждался поглощением энергии. Ее теплые струйки текли, соединялись, вспыхивали маленькими водоворотами, кружились, усиливались, заставляли меня сиять изнутри. Воздух основательно наэлектризовался, мех напольного покрытия, тщательно уложенного мной, встал дыбом, тихонько пощелкивал и время от времени искрил. Рядом блаженно постанывал дружок. Когда вся полученная энергия была пристроена Элукардом в нужные места и полностью усвоена, он удовлетворенно потер свои пупырчатые отростки и произнес: «Ну-с, посмотрим-с». Окошко статуса выдало результат. Василий Степанович Николаев. 14 уровень, 2 ранг. Тело, 67-75. Разум, 39. Магия, 23. Фамильяр, Элукард. Дар магии. Отец чудовищ, создание биологических форм жизни. Раса, метаморф, магически измененный подвид человека с пластичной структурой организма. Титул, первый метаморф, вы первый представитель вида. Так как вы и ваш вид не совершили еще ничего значимого, система не добавляет за данный титул никаких новых свойств. Навыки, трансформация метаморфизм, Посмотреть шаблоны. Склонность к магии молнии и ранг нов. Склонность к магии растений и ранг эффекты. Проклятие голода 4 ранг нов. Регенерация гидры и ранг достижения. Творец новой жизни. Вы впервые создали новый уникальный вид. Система не может оценить пользу вашего творения для Земли, но само деяние безусловно достойно награды. Вы получаете 2 свободных очка характеристик. Давид и ранг. Вы вложили существенный вклад в убийство существа на 2 ранга превосходящего вас. Вы получаете 2 свободных очка характеристик. На ваших землях открывается террасмигра и вы встали на защиту людей. Количество поверженных террасов. 157. Заработано баллов защиты. 214. Однако, сколько я сегодня террасов накрошил? Почти 150. Больше 100. Правда, пришлось на хомяков, за которых система почти ничего не начисляла. Так, от щедрот накинула по единичке за кучку. Но даже так, количество баллов защиты на сутки увеличилось почти вдвое. «Неплохо, неплохо», — резюмировала Лукард. «Хотя после сражения с Гидрой я ожидал несколько больших результатов. Впрочем, усиление регенерации — хороший бонус в здешних условиях. Она, конечно, будет не такой бешеной, но создание новой плоти и увеличение в размерах теперь будет даваться нам куда легче. Ты только дополнительные головы не отращивай. Во-первых, если они будут такие же умные, как это, мы с ихними выбросами ментальной энергии греха не оберемся. А во-вторых, черт его знает, что после этого с координацией будет. Вот, у Гидры с ловкостью явно проблемы были, а так, молодец. Теперь вздремни часок, дружок постережет. А потом, тренировка техники сокрытия манны. Долгих уговоров мне не требовалось. Я, насколько это было возможно, удобно устроился на мягкой постилке из меха боевых хомячков и, несмотря на переполнявшую меня энергию, отключился сразу же, как только закрыл глаза. Глава 6. Виктория резко открыла глаза, рывком откинула одеяло и села на кровати. Сердце скакало в груди бешеной белкой, тело сотрясало нервная дрожь. Частое дыхание рвалось пульсирующими толчками, обжигая горло и иссушая губы. Приснится же такое. Террасы окружали со всех сторон. Отбиваясь из последних сил, она искала глазами хоть какого-нибудь убежища, хоть какой-нибудь опоры. Но ничего, кроме стены полуразрушенного здания, поблизости не было. Отступать больше было некуда. Она прижалась спиной к нагретым солнцем, выщербленным кирпичам и зажмурилась, закрыв голову руками. Сейчас, вот сейчас, вой и рычание стократно усилились, волна ярости буквально впечатала ее в стену, но ни один зуб, ни один коготь не прикоснулся к ней. Послышались звуки ударов и треск разрядов молний. Она осторожно приоткрыла глаза, и в следующее мгновение распахнула их, пораженная увиденным. Озверевшие террасы, забыв про беззащитную жертву, атаковали кого-то, находящегося в самой их гуще. Они пускали в ход все, чем обладали: стальные когти, гигантские клыки, шипастые хвосты, могучие клешни и рога, но тот, кто вызвал всю их огневую мощь на себя, был словно неуязвим. Твари вылетали из эпицентра побоища искромсанные, обугленные, агонизирующие, сраженные наповал. Кровь хлестала фонтанами, и темные ручейки уже подбирались к ее ногам, но оставшиеся в живых чудовища с диким ревом бросались на смельчака, посмевшего лишить их добычи. Кто же ее загадочный спаситель? Кто этот рыцарь без страха и упрека? Вдруг над этой оголтелой сворой, над клубами пыли и дыма взметнулся сияющий молот и рухнул на голову огромного медведя, ощерившего невообразимых размеров пасть. Косматый гигант рухнул, как подкошенный. Взмах молота взбаламутил дымовую завесу и скрылся в ней. Молот — это же оружие Васи. Он пришел, чтобы спасти ее. Она сжала молитвенно руки. Может ли она помочь ему, необычайному, таинственному юноше, избранному, пареньку из рабочего квартала? Налетевший порыв ветра рассеял пелену, и в гуще сражения, с Васиным молотом в руках, она увидела ящерообразное чудовище, покрытое бронированной чешуей, с жуткими когтями на безобразных пальцах, размахивающее покрытым шипами хвостом и скалящее перекошенный безразмерный рот, полный ужасающих акульих зубов. Ей стало так страшно, как не было еще никогда. Силы и сознание покинули ее. Она провалилась в темноту и проснулась. Отдышавшись, снова легла, натянув одеяло до самых глаз. Лежала, глядя в потолок, повторяя про себя: «Это сон, это просто сон». Пыталась списать все на переутомление, волнение и стресс, в котором пребывали последнее время все жители города. «Это просто ночной кошмар», — вспоминала последнюю встречу с Василием, стараясь в деталях воспроизвести все, что он поведал о своем даре. Вспоминала рассказ Анны о том, как он ушел в лакуну, как вспыхнуло и закипело у нее в груди, как вырвалось наружу потоком слез, как летело в подругу все, что в этот момент оказалось у нее, Вики, под рукой. А Анна и не думала защищаться, и даже ее Канис, понимая ситуацию, только жался к ногам хозяйки, точно испуганный щенок. Вспоминала, прокручивала в голове, уснула в слезах, твердо решив никому не рассказывать о своем видении. Это ведь только сон. Приснится же такое. Шкряп, шкряп, шкряп. Ну, кому там не имется. Я открыл глаза и сладко потянулся, поскрипывая чешуей и костяными пластинами о стенки оккупированной норы. За этот час я отлично выспался и был полон сил. Рывком поднявшись, я уселся, встать не получилось по причине низких сводов, вытянув ноги, и с удовольствием пошевелил всеми когтями и хвостом. Кажется, он был особенно рад моему пробуждению. Сильнее радовался, пожалуй, только дружок, смотревший на меня преданными глазами. Я потрепал питомца метаморфа по косматому загривку, одновременно разглядывая свои апартаменты. Тесновато лачушка, но на первое время сойдет. Хомякам, конечно, было раздолье, особенно если здесь обретался только головной отряд. Но я не хомяк, я значительно круче. Скажем, что пещерка мне как раз, как толстушке, хула-хуп. Низкий потолок не позволяет встать во весь рост. Да и от стены до стены я почти могу дотянуться раскинутыми в стороны руками, зато никакая крупная тварь сюда не залезет. А если залезет, сама дура, ей здесь будет не развернуться, а у меня еще и тактическое преимущество в виде уже имеющегося опыта боя в крайне стесненных обстоятельствах и лучшего знания местности. От этой пещеры во все стороны тянулись ходы, одни, совсем узкие, туда разве что руку можно просунуть, другие, покрупней, через них можно протиснуться, если специально ужиматься. По третьим, так и вовсе можно спокойно проползти в моей текущей форме. По-пластунски, конечно, но можно. Верхний вход меня беспокоил сильнее всего. Хоть его дверь располагалась в неприметном углу, а сам он был достаточно узким, я чуть чешую с себя не соскоблил, когда лез, хоть и юркнул в нору весьма проворно. И дружку тогда пришлось хорошо постараться, чтобы просочиться. Но все-таки он вел напрямую к поверхности, и не забаррикадировал я его только потому, что он выступал единственным источником света. Кстати, о свете. Почему темно? Ночь, что ли? Шкряп, шкряп, шкряп. Нет, не ночь. К тебе, гость, сообщила Лукард, и я сосредоточил свое внимание на дырке в потолке. В следующий момент из нее показалась щетинистая морда с пятачком и клыками. Далее появилась пара коротких ножек с копытами. Ножки бессмысленно болтались в воздухе, время от времени задевая камни. Когда трепыхания бедняги становились максимально отчаянными, на голову мне начинали сыпаться мелкие камешки и пыль. Зверь пыхтел и явно чертыхался. И было непонятно, чего он сейчас хочет больше, забраться внутрь или выбраться наружу. Хотя нет, взгляд кабанчика наконец сфокусировался на мне, и в глубине глаз тут же зажглись алчность и безумие. При этом брыкаться он продолжил с утроенной силой. Вот только пока безрезультатно. Что нам делать с этим чучелом? Я с легким гастрономическим интересом рассматривал незадачливого вторженца. Кабанчик был уровня 12-го, и опасности сам по себе никакой не представлял. Да ничего не будем делать, выруби его просто и пусть торчит. А свет, а что свет? Фыркнул фамильяр, не тупи. Ты же сейчас видишь, вот, а заглушка уже стоит, и твои глаза давно адаптировались к кромешной тьме, и грех отказываться от такой сигнализации. Я в недоумении скосил глаза на фамильяра. Ну, так если свинку начнут грызть за попку, она всяко очнется и завизжит, пожал плечами кровожадный колобок. Логика в словах Алукарда была. Собственно, я и сам организовал бы что-то подобное. Просто надеялся, что следующая тренировка техники сокрытия ментала пройдет в менее экстремальной обстановке. Впрочем, тренироваться в условиях, приближенных к естественным, даже лучше, продуктивнее. Сомневаюсь, что в реалиях боя, засады или отступления кому-то придет в голову позаботиться о моем комфорте, включая меня самого. Я поерзал на меховой постилке, устраиваясь поудобней, хотя какое удобнее, у меня же сейчас бронированный зад. Краем глаза заметил, что пленные хомяки лежат в дальнем углу тихонько, как мышки, и успокоился в позе демона сидящего. Мой партнер, понимая, что информация, исходящая от видимого объекта, усваивается лучше, проявился максимально четко. И теперь в воздухе перед моим носом туда-сюда плавал одноглазый колобок, шевеля свободно свисающими щупальцами. Пару из них он время от времени закладывал за ну, будем считать, за спину, и становился похожим на зануду лектора. «Значит, так», — вещал он, — «механик сокрытия ментала великое множество. Все я не знаю, но все тебе и не нужны. Выбор конкретной техники зависит от ситуации индивида. С двумя ты уже познакомился на практике. Помнишь, когда швырнул страуса, и часть террасов резко переключилась на него? Это произошло вовсе не потому, что они получили более доступную добычу. При броске ты неосознанно, хоть и с моей помощью, напитал тушку мертвой птицы своей ментальной энергией, что и дезориентировало нападающих. А Лукард создал в воздухе перед собой незамысловатую схему. Хочу заметить, что для использования этой техники тактильный контакт с предметом не обязателен. Перенести ману на другой объект можно и на расстоянии. Конечно, при определенном навыке и сноровке. Для осознанного применения этой техники нужно сконцентрировать на объекте строго направленный поток ментальной энергии. Другой вариант. Можно представить и сконцентрировать энергию в своеобразный ком, этакий фаербол, и запускать его в объект. Хотя при непосредственном контакте технику переноса использовать значительно легче. Его можно ударить, пнуть, укусить, оцарапать, даже плюнуть на него. Главное, с чувством. Хотя понимание процесса тоже не помешает. И готово дело. Часть твоей ментальной энергии перенесена на объект. Вообще, этот прием на самом деле является основой для различных ментальных заклинаний, но в нашем конкретном случае его можно использовать для создания отвлекающих внимание обманок и временного уменьшения твоей яркости. Хрюк, хрюк, хрюк, шкряп, шкряп. Возня над головой активизировалась, на что я аккуратно взмахнул хвостом, вновь отправляя нашего привратника в царство Морфея. Полностью убрать твое ментальное свечение для террасов эта техника не сможет, но запутать противника или сбить со следа вполне реально, продолжала Лукард. А это, как ты понимаешь, тоже очень важно. С теорией, все, давай пробовать. Что выбираешь, поток или фаербол? Думаю, лучше второе, решил я и прикрыл глаза. Сосредоточился на своем ментальном потоке. Благо, малая веда развития разума хоть почти мной не использовалась, но была освоена. А значит, чувствовать свою ментальную энергию я умел. Мысленно я начал сматывать этакий клубок. Наверное, можно было просто хапнуть кусок нужного размера и скомкать его, как снежок. Поосторожничал. Или просто хорошая мысль приходит опосля. Так или иначе, у меня получился фаербол размером с крупный апельсин. Открыв глаза, я огляделся. Визуально сгусток ментальной энергии было не обнаружить, но я его ощущал, а разум услужливо рисовал в руке полупрозрачный шар, покачивая на ладони получившийся сгусток. Задумался, куда бы запулить, а Лукард на всякий случай поднялся повыше. Я выбрал камень у противоположной стены и кинул в него ком. Прозрачный шар шмякнулся на объект, и энергия потекла по нему, как содержимое кокнутого золотого яйца. В момент, когда снаряд вылетел из рук, я ощутил резкую усталость, не физическую или энергетическую, а словно. Целый час читал научную статью не по профилю, да еще и написанную корявым языком, переполненным терминами. И как проверить, насколько хорошо сработало? А ты хомяка разбуди, я пока прикрою твое сияние. Через секунду приведенный в чувство грызун ошалело огляделся, уставившись на меня, но потом вперил голодный взгляд в экспериментальный камень и яростно пополз в его направлении, связанный, с кляпом во рту. Стало быть, результат налицо. Видишь, оценила Лукард, все работает. Вырубай тестировщика, и продолжим. Шкряп, шкряп, шкряп, шкряп. Снова завозился наш незадачливый визитер. Давай, попробуй теперь потоком. Если что, подстрахую. Я глубоко вдохнул, снова зажмурился, на медленном выдохе зачерпнул поток светящейся энергии и перенаправил его в руку. Приоткрыв глаза, не теряя концентрации, направил указующий перст на застрявшего кабанчика. Поток легко промчался по руке, вызвав ощущение приятных мурашек, несмотря на то, что я в чешуе, защекотал ладони, кольнув вытянутый палец, устремился ввысь. Ну, что твой бластер, лететь лучу, правда, было недалеко, даже из положения сидя стрелял я практически в упор. Направленный поток угодил прямо в раскрытую для очередного хрюка клыкастую пасть. Гаси, к

энергией Свинтус резко заткнулся, то сейчас начал трепыхаться с утроенной силой. Настолько, что каменистая осыпь хлынула на пол потоком, заставив нас с дружком переместиться к противоположной стене пещерки. «Хрюи-и! Хрюи-и!» — выл застрявший и дергался, что было сил. Это уже не было похоже на попытку освобождения. Дело было явно в другом. «Поздравляю», — сообщила Лукард. «Перенос получился чрезвычайно качественный. Твою энергию почуяли, и сейчас этого бедолагу будут жрать. Наверное, даже уже жрут. Может, просто мимо крокодил?» — спросил я. «Не», — мотнул головой глазастый колобок. «Я мониторил, еще недавно никого рядом не было. Прискакала издалека, но очень быстро. Пока, правда, мелюзга. Ранг второй, не выше. Но кабану от этого не легче». Словно в подтверждение его слов, Хрюндель всхрапнул, дернулся и обмяк. К струям песка присоединились вязкие струйки крови, хлынувшие из его разинутой пасти. В наступившей тишине, прерываемой только тихим шорохом осыпающегося мелкокаменистого потока, было отчетливо слышно доносившееся снаружи чавканье и урчание. «Похоже, пора переезжать», — заерзал я. «Наоборот, сейчас лучшее время отточить вторую, уже известную тебе технику, чистый разум. Освоим ее, как это у вас говорилось, по бразильской системе. Ну, ты хоть поможешь?» — спросил я. «Только в начале, а дальше сам», — безапелляционно постановила Лукард и скрестил щупальца. Я глубоко вдохнул, медленно выдохнул и задержал дыхание. Не придумав ничего лучше, представил себе огромный глаз с бездонным черным зрачком, и провалился в него, кувыркаясь, полетел во мрак и замер в нем, как муха в янтаре. Голова была пустой и легкой, как воздушный шарик. Я медленно открыл глаза и равнодушно огляделся. Хомячьи шкурки на полу были сбиты и основательно засыпаны пылью. В углу, строго над верхним входом, образовалась нехилая кучка песка и камешков, залитых кровью убиенного визитера. Мертвая голова кабана, застрявшего в дыре, отчаянно задергалась, затряслись безжизненные ножки и свисающие из открытой пасти язык. Кто-то тянул остатки добычи наружу. Вскоре его старания увенчались успехом, и в наше убежище проник тусклый свет. Чавканье, сопровождающееся похрустыванием костей, возобновилось. Когда трапеза была, видимо, закончена, я услышал фырканье и покряхтывание, и в дырку, снова осыпая песок и камешки, просунулась узкая безобразная башка на тонкой подвижной шее. Она бегло осмотрела пещеру, скользнув при этом по мне пристальным взглядом красноватых глазенок, но серьезного интереса я не вызвал. Дружок заинтриговал больше, но тот вовремя спрятался за мою спину и успешно прикинулся ветошью. Связанные полуобморочные хомяки не были удостоены внимания, зато камень, на котором я опробовал первую ментальную передачу, вызвал бурю эмоций и энтузиазма. Голова метнулась к нему и клацнула зубами в считанных сантиметрах, не хватило длины шеи. Монстр завозился, протискиваясь дальше. Снова посыпались земля и камни, торс животного оказался гораздо габаритнее лаза в потолке. Но вот жадные челюсти, наконец, впились в вожделенный булыжник и... Я уж было подумал, что и все, так как в погоне за каменюкой террас явно застрял. Я с подозрением посмотрел на вновь забаррикадированный проход на поверхности и решил здесь больше не задерживаться. Поищем-ка мы более спокойное местечко. Благо, система ходов у хомяков-переростков крайне обширна, и в ней, скорее всего, найдется еще парочка залов, в которых я смогу разместиться. А вот теперь идею с переселением полностью поддерживаю, кивнула Лукард. Только пошли сначала дружка разведать обстановку, чтобы не пришлось полдня ползать по местному лабиринту. В следующий миг метаморф уже стремглав ринулся в один из ходов. Через 5 минут вернулся и юркнул в следующий, а потом, в следующий. И только через полчаса, когда я уже успел поздороваться с парочкой любознательных визитеров, наконец, появился, довольно чавкающий, явно подкрепился кем-то, пока уточнял дорогу, с нужной информацией, подходящее место найдено. Не затягивая, мы направились по указанному маршруту. Гордый первопроходец с уцелевшими пленными в зубах, впереди. Я же шел замыкающим, при этом активно орудуя хвостом словно перфоратором, было решено обвалить за собой часть свода, чтобы затруднить следующим лазутчикам наше обнаружение. Глава 7. Кабинет ТОВ. Ворона К.В. Паскудство. Товарищ Ворон в раздражении уронил на рога телефонную трубку. Аппарат жалобно тренькнул, протестуя против подобного обращения. Такая мягкая реакция была обусловлена лишь многолетним опытом виртуоза-переговорщика. Если бы не это, чиновник бы уже в ярости разносил свой кабинет. А все дело в том, что спасательные группы, которые он смог организовать для доставки в город и взятия под особую охрану семьи избранного, трижды были перехвачены и отправлены по другим поручениям. И все было совершенно законно и логично. Вот только Кирилл Витальдович шестым чувством ощущал, когда в воздухе начинает витать аромат подставы. Первые два раза еще можно было как-то объяснить, а вот третий. Это уже не просто закономерность, а чья-то замаскированная игра. А сейчас ему передали даже не косвенный намек, чтобы он сидел тихо и не рыпался. Лоб Ворона собрался морщинами. Если с семьей избранного что-то случится, тогда он будет крайним. Обещал парню, что о его близких позаботится. Обещал. Обещание выполнено, не выполнено. Кто виноват? Ворон виноват. И при всем при этом ему рекомендуют сидеть и не высовываться, не дождетесь. Мужчина снова потянулся к телефону, но замер, чертыхнулся и решительно поднялся со своего места. Что-то я действительно расслабился. Решать такие вопросы и по телефону. После чего, покидав документы в сейф, хозяин кабинета решительным шагом покинул свою обитель. В то же время в одном из московских высоких кабинетов, за зелено-суконным дубовым столом сидел грузный мужчина с шикарными усами и внимательнейшим образом изучал полученный документ. Справа стояла тумба с несколькими служебными телефонами, ближайший из них старательно мигал лампочкой, оповещая о входящем вызове. Мужчина сделал какую-то пометку и отложил бумагу. «Да, Людочка, слушаю. Михаил Алексеевич», из трубки раздался мягкий голос секретаря. «Тут товарищ Мельников на проводе. Из Новогерканска звонит. Соединить? Через минуту. Звездинский, у аппарата. Мельников, что у тебя стряслось? Я жду от тебя отчет только завтра». В трубке раздался приглушенный голос. «Второй избранный на одной лакуне? Прекрасно. В оборот взяли?» Так, глаза мужчины распахнулись в изумлении. Он сделал что? Пальцы рефлекторно забарабанили по столешнице. «И что, он уже выживает там больше суток? И что предлагаешь? Подхватить его семью? А где они сейчас? В лагере беженцев у Баку? Так, а давай-ка свяжемся по защищенной линии». Минута технических манипуляций, и разговор продолжился. «Организовать внезапное нападение и спасти? Там есть особая часть, задействуй ее». «Еще минута размышлений. Это позволит обосновать наши действия защитой мирного населения. Кораблей на рейде там должно быть предостаточно». «Хорошо, я еще раз обмозгую и завтра сам телефонирую Бакинским». На следующий день, кабинет Иллария Яковлевича Каниса. Вызывали? Перед главой рода вытянулись поджарый мужчина с короткой стрижкой и такой же жилистый и короткошерстный волк. «Вызывал», кивнул Илларий. «О втором избранном слышал, это у которого был волк, и который в лакуну сиганул. Кто ж не в курсе, о нем наши уже все языки стерли». «Понятно. Возьми двоих человек потолковее из отряда и отправляйтесь в Баку. Мне сообщили о нездоровом шевелении вокруг семьи избранного, хорошо было бы лично обеспечить их безопасность. Возможны трудности, если станет известна цель вашего путешествия, то вас могут попробовать завернуть, под любым предлогом. А нашей власти за пределами города, почитай, что и нет. Так что ни во что не встревать, на возможные провокации не реагировать. Лучше до достижения места назначения с людьми не контактировать». «Вот», — Канис протянул подчиненному папку, «здесь вся имеющаяся информация. То есть достигнуть места назначения нужно не привлекая внимания, а лучше своим ходом, именно. Выдвигайтесь по готовности». Поздно-поздно ночью из неприметного оврага за пределами города выметнулось 6 гигантских волков и на приличной скорости устремились на восток вдоль морского побережья. Попетляв какое-то время по переходам хомячьего подземного города, мы добрались до нашей новой базы. Наверное, это помещение лучше назвать амбаром. В высоту 1,20 м, не больше. Зато в длину данная зала тянулась на пару десятков метров и имела по обе стороны множество тупиков от норков, наполненных всевозможными припасами. Корнеплоды, орехи, какие-то странные плоды. Чего тут только не было. Местные обитатели явно были склонны к перфекционизму, присвистнул я. И дело было даже не в том, что в каждой отдельной комнатке лежал свой товар. Все, что могло быть очищено от земли, было очищено, а что по габаритам могло быть аккуратно сложено, было сложено. К примеру, какие-то корешки, смахивающие одновременно на дайкон и редьку, были сложены аккуратными пирамидками. Причем лишь по одному взгляду на них я был уверен, что количество корнеплодов в соседних пирамидках было одинаковым. Хэммм. Фамильяр стал парить над этими богатствами, с интересом их рассматривая. Нужно все тут исследовать. Вдруг найдем что полезное. Я потянулся за книжкой про ресурсы из лакун, где был обширный растительный раздел. Да зачем? Отмахнулся фамильяр. Давай просто все попробуем. Я так определить свойства смогу куда быстрее. А вдруг что-то окажется опасным? Очень вряд ли местные грызуны хранили в своем амбаре что-то ядовитое. И уж тем более маловероятно, что их рацион нас отравит. В итоге следующий час был потрачен на оценку найденного. От идеи свериться с бумажной мыслью я не отказался, но и исследовательский метод на зубок показал свою эффективность. Дружок же, пока мы с Алукардом проводили ревизию, скромно устроился у одной из стенок, положил голову на передние лапы и стал дожидаться, когда мы закончим со своими скучными делами. Предлагаю прихватить с собой то, что может быть полезно непосредственно сейчас, и что можно будет уместить в твоей сумке, а все остальное, ну, засыпем проходы. Потом, если будет возможность, вернемся. Звучит логично, дружок. Обратился я к метаморфу, ты сможешь потом найти это место, если мы обвалим все входы и выходы. Зверь на мгновение задумался, пытаясь понять, что именно от него хотят, а потом утвердительно рыкнул. В итоге, оказалось, что минимум 5 позиций из этой кладовой мы в той или иной мере сможем использовать здесь и теперь, а основную часть местных запасов спокойно реализуем в городе. А на день-ка ты босиноберег, вдруг выдал Алукард, пока я занимался переструктурированием своей поклажи, отчего и наткнулся на подарок девушки. Суеверие суеверием, но все же всякое бывает. Скоро ночь, ни от какой защиты отказываться не стоит, а женская обережная магия существует по законам, мало кому понятным, даже самим женщинам. Поэтому, порой, работает, хоть по идее и не должна, и материалы у него хорошие, можно будет использовать для стабилизации какой-нибудь защитной магической структуры. Не вопрос, кто я такой, чтоб спорить с компетентным товарищем, и быстро повесил оберег на шею. Чем мы, кстати, дальше заниматься будем? Дальше, а дальше нас освоение нового метода сокрытия. Сейчас быстренько освоишь еще одну технику, после чего можно будет немного перевести дух. Сказал тоже, быстренько. Подумал я, роясь в своей сумке. Мне бы его оптимизм. Конечно, последняя тренировка прошла вполне успешно, но где гарантия, что мой усталый мозг, основательно натертый безмыслием, в самый неподходящий момент не пустится в пространные размышления на разные отвлеченные темы. Признаться, мне не давала покоя едкая ирония моего даровитого наставника в адрес моей забитой без всякой меры всяким мусором башки, что мешает моему мозгу нормально функционировать. Голос фамильяра прервал мои невеселые мысли, заметьте, мысли, снова мысли. Ты ведь задумывался о том, что дружок, которого ты контролируешь с помощью своей ментальной энергии, тоже фонит ею, хоть и на порядок меньше тебя, а значит, может быть обнаружен, а значит, подвергает опасности не только себя, но и тебя, даже если ты в этот момент обезмыслен. Так вот, техника барьера позволит тебе защитить вас обоих, надежно спрятаться, например, на период сна, во время которого стабильно контролировать выделение ментальной энергии ты в принципе не можешь. Так что заканчивай побыстрее с перебором своих пожиток и готовься к новому занятию. Просмотрев уцелевшую в моей сумке сменную одежду, я оперативно упаковал в сумку новую поклажу, после чего навострил уши, в прямом, практически, смысле. Дружок, видимо, интуитивно поняв, что то, что будет сейчас здесь происходить, касается его напрямую, пододвинулся поближе ко мне, прижавшись теплым мохнатым боком к моему чешуйчатому. Я автоматически положил руку ему на загривок и обнял хвостом. «Хорошо, так и сидите», — одобрил Алукард, снова входя в роль ментора. «Новая техника сокрытия называется «Дом мысли». Она жестко привязана к пространству, и если выйти за ее пределы, сразу развеется. Зато создает область, которая впитывает в себя ментальное излучение», — фамильяр усмехнулся. «По сути, этот навык — ущербная техника из школы иллюзий «Малый мираж». Почему ущербная?» — поинтересовался я. «Да потому, что скорее всего ее создателем был какой-то косорукий ученик. Мираж ведь самодостаточен и стабилен. Его поставили на местность, и он стоит, пока энергия не кончится. А дом мыслей нуждается в постоянной подпитке ментальной энергии и разрушается, стоит прервать ее подачу. Да еще и действует шиворот на выворот, то есть воздействует на создателя, а не на окружающих. Благо, если делать его совсем маленьким, то требует он совсем немного, хватает даже фонового ментального излучения. Вот и выходит, что для школы иллюзии эта вещь бесполезна, зато для сокрытия ментального свечения подходит. Не идеально, конечно, но с учетом того, что вокруг нас толща земли, должно хватить. А дальше Элукард стал подробно расписывать, что и как нужно делать. И если честно, вначале я опасался, что освоение подобных навыков такой неофит, как я, не потянет. Но черт оказался не так страшен, как его малюют. По крайней мере, когда учитель магии видит все буквально изнутри тебя и может поправить, если что-то не так. Возгласы о том, что таких тупых ослов ему еще тренировать не приходилось, и педагогические удары током, состоящим из моей жеманы, в случае ошибок оставим за кадром. Мысленно чертишь вокруг себя с дружком круг и аккуратно, я сказал, аккуратно, наполняешь его маной. Фамильяр со стоическим выражением на морде энный раз проговаривал одно и то же, немного подправляя мой энергетический поток. Теперь начинай возводить стену, поднимая линию вверх, не спеши. Дальше, когда стенки станут достаточно высокими, замыкай барьер сверху и пускай энергию циркулировать по нему. Молодец. Как поток совершит не менее 3 циклов, верни его в исходную точку и мысленно запри. Теперь направь поток в оберег, чтобы сделать материальный ключ для повышения стабильности структуры. А теперь наполни внутреннее пространство деталями. Вымотанный интенсивной практикой, я ужасно захотел оказаться в обычном человеческом помещении, под обычной крышей и защитой обычных стен, надежных, конечно же. Захотелось растянуться на кровати, потискать мягкую подушку, завернуться в теплое одеяло. «Хорошо», — кивнула Лукард. «Помни, чем лучше и детальнее будет проработан образ, тем эффективнее будет защита». Минут через 5-10 я моргнул и огляделся. Комната, в которой я находился, сильно напоминала мою, но была чуть опрятнее и уютней. Сказалось, видимо, ночевка в доме Майзели и пентхаусе Виктории, а может, воспоминания детства в другом, возможно, навек потерянном мире. И лежал я, действительно, на кровати с белоснежной простыней, мягкой подушкой в наволочке с шитьем по уголкам, и укрывался одеялом таким мягким, каких, я думаю, в этой эпохе еще и нет. На стене напротив кровати приятно тикали часы. Ситцевые занавески на окне сдвинуты, за ними угадывается спокойный лунный свет. Дружок удобно устроился у меня в ногах, свернулся теплым калачом и сладко зевнул. Да чего хорошо.